Чернота. Провал. Ослепительная вспышка. Радужный калейдоскоп. Ничего не разобрать. Снова тьма. Суета вдалеке, на периферии сознания. Боль. Я здесь, моя королева. Лючано Барготта, по вашему приказанию. Ребра стискивают стальные обручи. Щупальца спрута. Кольца гиганта удава. Может, это татуировка папы Лусера? Разрослась, заматерела, набралась сил и душит носителя? Нет. Карлик Антис не сыграл бы со мной столь злую шутку. На меня надевают доспех? Ну, конечно. Старинный доспех, тяжелый, стальной. Что ж вы творите, уроды? Он мне мал. Пластины врезались в кожу, давят. Я задохнусь. Не надо доспех. Если доспех, значит, с кем-то драться. На мечах, топорах, кухонных скалках. Я не умею драться, я болен, я ранен. Дайте мне лечь. Выйду на арену и упаду. Оставьте меня в покое. Не слышат. Не хотят слушать. Застегнули. Жмет. И штырь в ребрах никуда не делся. Вы б его вынули, прежде чем доспех. Как же я со штырем-то? Не надо! Не трогайте мою голову! Она расколется, отвалится! Скорее бы отвалилась. Надевают шлем, а он не лезет. Что же у вас все такое маленькое, тесное? И латы, и шлем. Ага, услышали? Бьют кувалдой, чтоб налез. Отстаньте, изверги! Сейчас шлем заклепают, уже не снимешь. Никогда. Придется всю жизнь в шлеме ходить. Опустили забрало. Сплошное, без дырок, без щелей. Ничего не вижу. Дайте мне меч. Я вас слепой, раненый, падая, лежа, зубами. Успокойся, малыш. Маэстро, вы тоже на арене? Ну, вдвоем-то мы их... Втроем, дружок, втроем. Во тьме роились блестящие мухи. Кружились, выписывали петли, мельтешили перед глазами. У тебя нет глаз, малыш. Действительно, нет. Заросли диким мясом. Как же тогда он видит звездную пургу из золота и серебра? Это смерть? Голова ныла, как ревматический сустав на погоду. Одолевал зуд. Казалось, туловище покрыто сыпью. Штырь в ребрах торчал по-прежнему, но беспокоил не слишком. «Живеханик, дружок», — доверительно сообщил Гишер. «У мертвых ничего не чешется». Тарталья хотел было взерепениться, мол, ты-то откуда знаешь, но передумал. Вдруг старый экзекутор и впрямь что-то знает. «Как? Это еще не все?» Знакомая рубка звездолета. Кресло с Лючано откатили в дальний от входа угол. Перед рамкой гиперсвязи мыкался понурый Бижан, огребая начальство по полной. Гитарист с барабанщиком смахивали на надувные куклы, из которых выпустили 2/3 воздуха. «Докладывайте». Разнос продолжался. Помехи окончательно превратили лицо Сагзи в злобную морду чудовища-людоеда. «Мы взяли еще одну... пленницу». «Зачем?» — спросил Фарут. В голосе его читался интерес хирурга, выяснившего, что коллега-анестезиолог вместо наркоза ввел оперируемому литр простокваши. «Она сама просила, уверяла, что даст информацию. Ну, я и решил». «Ты решил? Какое у тебя было задание?» «Захват детей профессора». «Вот именно. Дополнительные пленницы в задании не фигурировали. И тем не менее ты решил». Беседа шла на Вехт-Ар. Гортанный цокающий выговор. Но незнакомые слова чудесным образом трансформировались в понятную речь на унилингве. И последняя странность. Тарталья видел происходящее сверху. Может, он до сих пор без сознания, а его когтистый лоа-полиглот, оставив тело, болтается под потолком рубки? Если так, хорошо бы взглянуть на себя со стороны. А ну-ка. Рубка крутанулась перед глазами, вызвав мгновенный приступ головокружения. Секундой позже Лючано уже лицезрел тело, сидящее в кресле. В первый момент он не узнал себя. «Вот что значит», — с сочувствием произнес маэстро Карл, — «изуродовать, как бог черепаху». Сравнение было точным. Испачканная рубашка исчезла. Торс плотно облегал бронежилет, по дизайну стилизованный под черепаший панцирь. Края жилета врастали в тело, уходя в плоть тонкими отростками ложноножками. На грудной панели мерцали ряды индикаторов. 7 красных, 4 ярко-синих и десяток зеленых. Голые руки по-прежнему сковывали силовые наручники. По правому плечу, забираясь под жилеты на открытую шею, вились щупальца татуировки. На голове красовался глухой шлем с прозрачным забралом. От шлема к панцирю, пульсируя, тянулись гибкие стебельки. Стебель потолще рос из темного гребня. Вверху он изгибался и пропадал из поля зрения, как удочка у глубоководной рыбоудильщика. «Им ты и видишь», — просветил Гишер, — «камерой на конце удочки». Сквозь забрало Лючано разглядел слой замазки цвета корицы, покрывавший его собственные глаза. Вокруг глаз темнели огромные синяки. Очковый эффект от сотрясения мозга. Щеки испещрили мелкие оспинки, следы кассетного инъектора. В памяти всплыло название этого чуда техники – МОРС – мобильная регенеративная система. Малый комплект со встроенным толмачом на 42 языка. Полный выглядит как скафандр, по визору показывали. Спецснаряжение для элитных частей – диверсантов, разведчиков и групп захвата. В МОРСе даже серьезно раненый боец мог продолжать активные действия. «Выше нос, малыш, ты нужен им живым». «Спит или в коме, пытались разбудить, не смогли». «Дайте изображение». Удочка повиновалась мысленным командам, словно часть тела. Как раб помпелианцу, пришло на ум гадкое сравнение. Камера качнулась, ловя объектив Бижана и рамку с Фарудом. По знаку трубача барабанщик принялся колдовать над пультом. Перед рамкой в воздухе сконденсировалась обзорная голосфера. «Спит, говорите?» Юлия, как ни в чем не бывало, прохаживалась по студии, осматривая импровизированное узилище. Одежда помпелянки была в полном порядке. Черные волосы она стянула на затылке резинкой, образовав игривый хвост. Лицо отражало сдержанный интерес. «Куда я попала?» «Идиоты! Лучше бы вы схватили короля Бенуа. В рубку ее, только без грубости. И наладьте нормальную связь, наконец. Стабилизация скорости на гипероптимуме 0,63 света. Всему вас учить надо». Барабанщик с гитаристом покинули рубку со скоростью, близкой к гипероптимуму. Бижан же активировал еще одну сферу на коммуникаторе. В первый миг Лючано решил, трубач открыл окно прямиком в адский котел. И вскоре понял, что недалек от истины. В сфере отражался реакторный отсек корабля. Фильтры камеры предупредительно ослабляли сияние, иначе зритель мог ослепнуть. Вертикальный прозрачный цилиндр реактора, высотой в 2 человеческих роста, наполняло яростное пламя. В центре, конденсируясь в плотный шар огня, по краям оно бурлило, клубилось, свивалось кольцами. Жадные языки протуберанцев облизывали стенки, пробуя цилиндр на вкус. В реактор словно заточили микрозвезду. Что за процесс питал рукотворное светило энергии? Аннигиляция, кварковый распад, банальный термояд или что-то еще, известное лишь хозяевам огня, Лючано не знал. У реактора замерли 2 голых по пояс Вехтена. Нижние части лиц у обоих закрывали белые повязки, обязательные при работе с огнем. Ну конечно, второй гитарист и клавишник. Музыканты-террористы занимались важным делом. Каждый просунул правую руку в цилиндр через короткий и толстый патрубок. Оба сосредоточенно налаживали что-то внутри. По стенам отсека метались алые сполохи. Демоны плясали в пекле под аплодисменты владык. От любого, кроме Вехтена, давно не осталось бы и пепла. Температура в реакторе составляет миллионы градусов. Да и в самом отсеке наверняка жарковато. Но клавишник с гитаристом даже не вспотели. Их обувь, штаны и повязки на лицах тоже оставались целехоньки. «Реакторный, ответьте!» «Реакторный на связи!» Руки Вехтена шевелились, лепя раскаленный снежок. «Стабилизировать скорость на 0,63 света. Держать до следующего распоряжения». «Есть 0,63». Музыканты глянули на приборную панель, плохо различимую из рубки. Затем уставились на светило в реакторе. Сияние центрального шара изменило цвет, из огристо-алого делаясь стерильно-белым. Бледно-голубые протуберанцы оплели шар сплошным вихрящимся коконом. Фильтр камеры еле справлялся с нагрузкой. «Ты очнулся, Тарталья, не притворяйся». Изображение в рамке стало четким. Фарут хмурился и заметно нервничал. «Как ты оказался в доме Юлии Руф?» «Она меня пригласила в гости». «Ты выбрал удачное время для визита», — буркнул Вехтен. «Ладно, допустим. Как ты убил Психира?» «Тростью?» «Хваваморсу». Можно было говорить шепотом, почти не шевеля губами. Транслятор шлема усиливал самый слабый звук. «Я чего-то о тебе не знаю». «Чего?» «Обнаглеть? Ты обо мне вообще ничего не знаешь, Фарут? Или не дразнить зря опасного человека?» «Вали все на меня», — ухмыльнулся издалека старик-экзекутор. «Спасибо, Гишер». «Я экзекутор. Помнишь Кимчугу? Гишер многому меня научил. Плюс псиустойчивость невропаста. Посмотри в энциклопедии. Мы не гипнабельны и так далее». «Энциклопедия?» Явный хомицид один, способный к убийству в любой момент, Вестин колебался. Давняя приязнь мешала простому решению. «А в энциклопедии сказано, что мне теперь с тобой делать? Был бы жив Кавабата». Уголок глаза засек движение. Дверная мембрана распалась, и в рубке объявилась Юлия, сопровождаемая захватчиками. Удивление, на миг вспыхнув в ее взгляде, подчиняясь железной воле, уступило место вежливому интересу. Это была прежняя, умная и расчетливая стерва, вполне способная рассорить два созвездия в разных концах галактики. «Привели», — доложил барабанщик. «Не скажу, что рад видеть вас, миледи». «Не скажу, что рад видеть вас, миледи». Фарут открыл лицо, сдвинув повязку на грудь. «Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Выбор у меня невелик». «У вас вообще нет выбора, Сагзи». Помпелянка стояла к Лючану спиной, но он без труда представил милую улыбку, адресованную Вехтену. «Вы не предложите даме сесть?» «Бежан, кресло». Трубач подогнал кресло, ролики которого двигались в полозьях на полурубке. Кивком поблагодарив музыканта, Юлия забралась в кресло с ногами. Грация кошки, вид капризной нимфетки. Оставалось гадать, какой фортель она выкинет сейчас. «Минуту назад, Сагзи, вы размышляли, убить меня или попробовать договориться. Как человек бывалый, вы избрали убийство. Так вот, любезный друг, повторяю, выбора у вас нет. Убить меня вы не можете. Придется идти на компромисс». «Вы уверены?» Юлия частично заслонила рамку гиперсвязи. Камера на удочке, уловив желание носителя шлема, завертелась, ища более приемлемый ракурс. Удобная штука, однако. «А за спину себе заглянуть можно?» За спиной, укреплен липучкой на панели обзорников, висел очередной снимок. Фаруд, Бижан и барабанщик обнимались со светловолосым громилой. Тоже должно быть музыкантом с большой дороги. Вся компания сверкала белозубыми ухмылками. У барабанщика зубы росли в крив и в кость. А Фарут, считай, висел на громиле, хохоча до слез. «Вам знакома помпелянская система дальней связи?» «В общих чертах». «Сейчас объясню. Наше клеймо действует на любых расстояниях, обеспечивая контакт хозяина с рабами. Мы в силах мгновенно передать сообщение почтовому рабу или принудить его к определенным действиям. Рада сообщить, что у меня таких рабов не один и не два. На разных планетах. В данный момент они законсервированы». «В смысле?» «Она блефует. Фаруд не в курсе ее обезрабливания. Я ими не пользуюсь. Они едят, пьют и бездельничают. А в мозгах у них, как в банковском сейфе, хранится информация разного рода. Догадайтесь, Сагзи, что именно я загрузила в сейфы моих почтовиков в первую очередь?» «Раб не может быть свидетелем, миледи». Показное спокойствие стоило Вестину немалых усилий. «Но раба можно освободить. Дистанционно, в течение доли секунды. А в случае смерти хозяина, рабы, не оформленные в завещании на наследника, освобождаются автоматически. Мои почтовики, например, в завещании не фигурируют. На них открыты особые счета в банке. Освободившись, они сумеют воспользоваться деньгами, лишь сообщив кое-какие сведения куда следует. Представителям соответствующих служб, журналистам, государственным чиновникам. Получив свободу, они с радостью помчатся». «Ложь, вы не посмеете. Всплывет и ваша роль в этом деле». «Живая, не посмею. Вернее, не захочу. Это страховка, дружок». В речи Юлии пробились знакомые обороты экзекутора. «Милый женский секрет. Береги меня, сдувай пылинки, и доживешь ты глубокой...» Сокрушительный удар потряс корабль до основания. Свет мигнул и погас. Лючана выбросила из кресла. Он покатился по полу, благословляя спасительный морс. Удочка на шлеме моталась, пытаясь стабилизировать изображение. Знать бы почему, но в поле зрения неизменно попадала дрейфующая по рубке голосфера. Время остановилось. Миг растянулся на световой год. Жестяная коробка, барахтающаяся в чернилах вселенной, и букашки, запертые в ней, потеряли всякий смысл. Осталась лишь сфера, где был ад. В реакторном отсеке творился кошмар. Рваная дыра в стене топорщилась лепестками слоеного термосила. Казалось, злой мальчишка пробил жестянку гвоздем. Тарталья представил себе этот гвоздь, силу удара, и ужаснулся. Все незакрепленные предметы вынесло в пробоину. Краткий всхлип воздуха, выходящего наружу, и в отсеке воцарилось суровое безмолвие космоса. Смешно кувыркаясь, нелепая на фоне звездных россыпей, от корабля удалялось тело одного из вейхтенов. Второй куда-то исчез. Цилиндр реактора раскололся наискось. Из него хлестали огненные плети. Вялые, жиденькие, тускнее и угасая. Прежде белое с голубоватым отливом, сияние желтело, подобно кроне дерева осенью. Золотистое свечение по краям налилось пурпуром. Пурпур темнел, обретая цвет темной киновари. Кровь корабля сворачивалась. «По крайней мере, мы не взорвемся», — решил Лючана. В финальной вспышке угасающего реактора он разглядел смутную тень, возникшую в отсеке. Мрачный силуэт, гротескная пародия на человека. Тень шагнула вперед, как если бы намеревалась выйти из сферы коммуникатора, и связь прервалась. Время встряхнулось и рванулось вскачь, наверстывая упущенное. Над пультом отчаянно мигала ярко-оранжевая строка. «Тревога! Разгерметизация корабля!» Выла сирена, вихляющимся сверлом разрушая мозг. Звук дергал нервы, как пьяный бездарь, струны расстроены вдрызг гитары, грозя швырнуть рассудок в бездну паники. Лючана балансировала на самом краю. Он попробовал встать, но корабль опять тряхнуло. Компенсаторы инерции подвели. Тарталью кинуло на пульт. Он успел выставить руки. Ладони с размаху влипли в ряды мерцающих биосенсоров. Следом в соприкосновение с пультом пришел шлем. Внешнее зрение мигнуло, закружилась голова. Нет, это корабль начал вращаться. «Ты дал какую-то команду, малыш?» Проклятие. Былая тряска теперь выглядела детской забавой. Шаун-великан от души нападал жестянку ногой. Лючана полетел кувырком, без особого успеха пытаясь за что-нибудь зацепиться. Он искренне жалел, что перед отлетом Сеченя забыл написать завещание. Прокатившись по потолку, рухнул на опрокинутое кресло, въехал локтем в грудь Юлии, врезался в барабанщика, раздевающего рот, как рыба на берегу. Гравитация нагло чудила. Тарталья взмыл, завис в воздухе, смещаясь в сторону обзорников. Потрохав с пыли к горлу, накатила тошнота. В следующий миг его снова распластало на полу. Одна радость, что поверх барабанщика. Навалилась страшная тяжесть, подминая, расплющивая тело в плоский блин. Все, прилетел кукольник. Тяжесть исчезла. Тело стало легким, Лючана часто-часто задышал полной грудью. Мигом позже он ощутил два комариных укуса под ребра, справа и слева. Сработали инъекторы Морса. Умная машинерия решила, что пациенту пора делать укол. Интересно, какой? Может, сразу эвтаназию, чтобы не мучился? Пользуясь временной передышкой, он на четвереньках добрался до второго, закрепленного на полозьях кресла. Упав на сиденье, до боли в суставах вывернул скованные силовиками руки, нашарил рычажок фиксации. Хватит, налетались. Если гравитация опять скаканет, кресло оборудовано гелевыми компенсаторами. Лишь сейчас он обратил внимание, что места пилотов у пульта тоже не пустуют. В одном, наглухо пристегнут, сидел Бижан, по локоть запустив руки в сферу управления. Трубач лихорадочно пытался выровнять корабль. Второе кресло спешила занять Юлия. Помпелянка застегнула пряжку спас-пояса, активировала добавочную сенсорику. Вспыхнул огонек эмиттера. Перед Юлией вспухла дублирующая сфера. «Я гоню диагностику!» Перекрывая вой сирены, закричала она Бижану. «Потом буду координировать систему регенерации!» «Хорошо, я стабилизирую курс!» Трубач с досадой поморщился. Выпростав руку из сферы, он с размаху шлепнул ладонью по ярко-красной кнопке. Сирена заткнулась. Оранжевая «тревога» тоже погасла. Рубку освещали тусклые аварийки под потолком, да индикаторы на пульте. В судорогах умирали, опадая и рассыпаясь в прах, столбики энергетических диаграмм. На обзорниках плясала звездная метель. Нападение хищной флуктуации? Нет. Тогда бы мы уже были бы мертвы. Метеорит? Его засекла бы автоматика. Атака враждебного корабля? На полу ворочались гитарист с барабанщиком. Барабанщик стонал. «Я разблокировала систему аварийного маневрирования. Воспользуйтесь ими». «Ладно». Бижан увеличил диаметр сферы и нырнул в нее с головой. Танец звезд на дисплеях замедлился, вскоре изображение застыло, придя в норму. «Есть!» – выдохнул трубач из сферы. «Какие у нас повреждения?» «Пробоины в реакторном отсеке. Реактор скис. Разгерметизированы 3 отсека. Компенсатор инерции поврежден». «Мобильные ремонтники?» 4 вышли из строя. 3 функционируют». «Дайте схему повреждений». «Даю». «Беру на себя управление ремонтниками. Стационарная регенерация ваша». «Уже делаю». «Максимум ресурсов на реакторный отсек». «Выполняю». «Проверьте запасы воздуха». Над пультом колдовали не командир группы боевиков и пленница, которую собирались пустить в расход. Вещтин и Помпелянка работали как единая команда, четко и слаженно, спасая корабль и уцелевших людей. Вцепиться друг другу в глотку можно и потом. Шаги в коридоре они услышали слишком поздно. За миг до того, как в проеме входа, который забыли затянуть мембраной, возникла темная фигура. Похожий в нервном свете аварийок наведения, пришелец шагнул в трубку. Гитарист с рычанием рванулся навстречу и отлетел прочь, словно сбитая шаром кегля. Молча. Ни звука, ни вскрика, ни слова, ни званый гость шел прямиком к Лючана. Барабанщик, кинувшись на перерез, вдруг издал детский всхлип, рухнул на колени и зачастил скороговоркой на Вехт-Ар, уставясь на незнакомца. Кажется, он молился. Не обращая внимания на молящегося, гость остановился в шаге перед Лючана, дрожащим в кресле. В руках он держал какое-то оружие. Изображение, передаваемое камерой в мозг, расплывалось, складывалось впечатление, что искусственный глаз начал слезиться. Сонная одурь обкладывала мозг ватой. «Инъекция! Чертов морс вколол мне транквилизатор!» Чудовищным усилием Тарталье удалось вернуть зрению резкость. То, что он принял за оружие, было ложкой и миской, где лежали две жестяные баночки с замазкой. На Террафиме настал вечер, а кормилец опаздывал. Пульчинелло пришел ужинать.